Привет! Меня зовут Алина Аксенова. Это подкаст «Скоробей и кит». Сегодня мы из Египта перенесемся в Грецию. Мы привыкли, что мифы о Троянской войне, спорах богов и людей, о приключениях Одиссея мы знаем из стихов и поэм. И больше всего, конечно, из поэм главного греческого поэта Гомера. Но Гомер описывал только большие и важные события, ну, такие как осада Трои, споры богов и людей и поединки воинов. Кстати, подробно про Троянскую войну можно послушать в курсе «За что сражались древние греки». Там есть отдельная лекция об этом. А мы в нашем подкасте попробуем рассказать что-то такое, о чем не прочтешь в книжках. Мы попробуем прочесть картинки. Правда, от греческих картин до нас ничего не дошло. Картины писали на стенах по штукатурке красками, но большинство греческих зданий разрушилось, и изображений не осталось. Но остались изображения в твердых материалах, ну, статуи, рельефы на храмах и, конечно же, вазы. Вот, например, на одной такой вазе, она хранится в музее в Ватикане, мы видим двух воинов. Мы понимаем это, потому что у обоих в руках длинные копья, а у одного из мужчин еще и шлем на голове. Они склонились над небольшим ящиком и играют в настольную игру, скорее всего, в кости. Древнегреческий художник не только изобразил воинов за игрой, но и нанес надписи, чтобы мы понимали, как зовут героев и видели счет игры. Воин в шлеме – это Ахилл, чуть ли не главный герой Троянской войны. А другого зовут Аякс, и он тоже совершил много подвигов. Но прямо сейчас Ахилл побеждает Аякса со счетом 4-3. Тщательно прорисованные художником прически, узоры на плащах говорят зрителю, что грекам было важно показать героев красивыми внешне. Красота была знаком внутреннего достоинства, которое у греков называлось «скалогоготе». Об этом подробнее мы поговорим в следующем выпуске. Так вот, герои Ахиллес и Аякс, разумеется, тоже олицетворяли этот греческий идеал красоты. У Гомера вы такого не прочитаете. Там будет говориться, как они смело сражались, как Ахилл победил троянского царевича Гектора, а потом сам был убит, и о том, как самые смелые греческие герои Аякс и Одиссей спорили о том, кому должны достаться доспехи убитого Ахилла. Осада Трои длилась 10 лет. И, конечно, воины не все время сражались. Иногда они отдыхали, играли в настольные игры. И в момент небольшого затишья между битвами они как раз решили отдохнуть. Очень скоро богиня мудрости Афина явится к воинам и скажет, что пора возвращаться к войску и продолжать бой. Вообще, может быть, игра в кости не самая интеллектуальная. Там в основном все зависит от удачи, а не от умения расчетливо мыслить, как в шахматах, например. И все же греки очень ценили хитрость и ум. Возможно, поэтому одним из главных героев греческих мифов был Одиссей. Гомер всегда называет его хитроумным и посвятил целую поэму этому герою, а точнее его возвращению на родину после Троянской войны, которое тоже заняло 10 лет. Возвращаясь домой, Одиссей сталкивается с разными препятствиями, которые мешают ему доплыть до его родного царства, острова Итака, где его ждала семья, жена Пенелопа и сын Телемах. Все испытания, которые выпадают на долю Одиссея, очень сложные, и можно сказать, что большинство историй из Одиссеи – это новые и новые победы ума героя. Сюжет этой поэмы греки часто изображали на своих многочисленных вазах и кувшинах. На одной из амфор, то есть большом кувшине для вина, созданном 2500 лет назад, мы видим огромного сидящего великана. У него длинные волнистые волосы, косматая борода и не видно глаз. Напротив него выстроилось несколько низкорослых мужчин с большим копьем в руках. Кто этот великан и что же здесь происходит? Это история о том, как Одиссей и его команда попали к циклопам. Циклопы – это одноглазые люди гигантского роста. Они пасли овец и представляли огромную опасность для людей. Рассказы о циклопах — не просто плод человеческой фантазии. Возможно, мысль о таких существах пришла грекам в голову, когда они случайно находили черепа карликовых слонов, когда-то водившихся на греческих островах. На их черепах отверстие для хобота было расположено по центру и напоминало огромный глаз. Черепа были довольно крупные, отчего греки могли сделать вывод, что они принадлежали великанам. По мнению греков, циклопы отличались невероятной силой. Они были убеждены, что древние крепости в Микенах и Теринфе, сложенные из огромных каменных блоков, были построены именно циклопами, так как обычным людям таскать такие камни не под силу. Вазописец, изобразивший сцену с великаном, обратился к тому моменту, когда Одиссей и его спутники забрели в пустую пещеру, где решили немного отдохнуть. Через некоторое время в эту же пещеру пришел циклоп по имени Полифем. Загнав в пещеру овец, он закрыл вход в нее огромным камнем, так что Одиссей и его товарищи не смогли выбраться наружу. Полифем, как и все циклопы, оказался свирепым и кровожадным и съел нескольких спутников Одиссея. Чтобы обезопасить себя и остальных, Одиссей напоил Полифема вином, и тот опьянел и заснул, прислонившись к стене пещеры. Тогда Одиссей с товарищами подняли дубинку циклопа и вонзили ее прямо в единственный глаз великана. Именно этот эпизод мы видим на стенке амфоры. Теперь Полифем был уже не так опасен, но все-таки это был огромный великан, и даже ослепленный угрожал Одиссею и его спутникам большой опасностью. Чтобы выбраться невредимым из пещеры, Одиссей придумал другую хитрость. Мы можем прочесть о ней в древней поэме, а можем на картине нидерландского мастера Якоба Йорденса. Картина была написана более 350 лет назад, в 17 веке, когда древнегреческие мифы были частыми сюжетами полотен художников. Йорденс изобразил момент, как Полифем стоит у выхода из пещеры, положив руку на спину одной из овец, а из-под животов овец выглядывают люди, то есть товарищи Одиссея. Дело все в том, что когда циклоп отодвинул камень выпустить овец на пастбище, он ощупывал спину каждой из них, проверяя, что это действительно овца, а не ослепившие его люди. Полифем планировал, что они останутся у него в плену, и он расправится с ними, когда вернется с пастбища. Тогда Одиссей догадался привязать себя и товарищей к овечьим животам, которых не касалась рука Полифема, и они незаметно для циклопа выбрались на свободу. Так мудрость Одиссея еще раз спасла ему жизнь. Пожалуй, самый любимый художниками сюжет из Одиссеи — о сиренах. Красивых и коварных девушках с телами птиц и человеческими головами. Так в картине английского художника Джона Уильяма Уотерхауза, любившего рисовать мифы, легенды, сказки, изображен корабль Одиссея, окруженный стаей больших странных птиц с женскими головами. Это и есть сирены. Они были знамениты тем, что своим пением завораживали моряков, буквально сводя их с ума. Они заманивали их на свой остров и убивали. Согласно мифам, сирен было всего трое. Две из них играли на музыкальных инструментах, флейте и кифаре, а третья пела. Но Уотерхаус решил изобразить целых семь сирен, усиливая опасность, которая нависла над командой Одиссея. О сиренах известно, что их отцом был Форкий, такое морское божество, суровое и беспощадное. Он олицетворял море и подвергал моряков многочисленным испытаниям, для чего использовал порожденных им чудовищ, чтобы усложнять путь мореплавателей. И сирены отлично справлялись с этой задачей. Примерно 150 лет назад картина с изображением греческих мифов с красивыми обнаженными телами божеств и героев были очень популярны. И художники часто писали сюжет о сиренах, изображая их в облике прекрасных девушек. Иногда они похожи на русалок, которые подплывают к кораблю. Итак, как же Одиссею удалось спастись от сирен? На картине Уотерхауза хорошо видно, что герой крепко привязан веревкой к мачте корабля. У сидящих на веслах товарищей Одиссея уши залеплены воском, а головы обмотаны тряпками, чтобы ни у кого не было соблазна от этого воска избавиться. Как сирены ни старались, моряки не услышали их пения, и корабль «Одиссей» не развернулся в их сторону. Это обрекло сирен на погибель. Согласно предсказанию, они должны были погибнуть в тот день, когда корабль пройдет мимо их острова без жертв. Так и случилось, и сирены в отчаянии бросились в море и превратились в скалы. В русском языке есть выражение «оказаться между Сциллой и Харибдой», то есть попасть в сложную, безвыходную ситуацию, где любой из выбранных вариантов принесет потери. Между Сциллой и Харибдой оказался Одиссей. Это одно из самых сложных испытаний, где понадобилась не только мудрость, но и хладнокровный расчет. В поэме Гомера Сцилла была чудовищем с 6 свирепыми головами, которые лаяли и хватали мореплавателей, которые проходили мимо нее. На расстоянии выпущенной стрелы от Сциллы моряков поджидала Харибда. По-гречески это значит «водоворот». Харибда не описана как чудовище, а представлена именно как опасный морской участок. Попадая в такой водоворот, корабль погибал. В картине швейцарского художника Генриха Фюсли герой проходит мимо Сциллы. Мы видим на картине Одиссея, стоящего на носу своего корабля со щитом в руке. Он укрывается от чудовища, а из пасти Сциллы торчат ноги и руки схваченных ею товарищей Одиссея. Так мы понимаем, что Одиссей, решив, что 6 пастей Сциллы могут схватить всего 6 членов экипажа, а Харибда сулит смерть всем без исключения, выбрал Сциллу. Такое решение было, конечно, непросто принять, особенно находясь в столь экстремальной ситуации. 6 товарищей Одиссея погибли, но остальные вместе с кораблем остались живы и смогли продолжить путь. Эта история показывает, каким пугающим и страшным казалось древним грекам море. Они представляли его населенным множеством опасных чудовищ, которые живут в его глубинах, на скалах и островах. Фюсли не стал изображать Сциллу в деталях. Он поставил акцент на волнах беспокойного моря и показал влажный воздух, который обволакивает все объекты и показывает, насколько беспощадна морская стихия. Одиссей совершил много подвигов во время Троянской войны, и у него было много сложных и опасных приключений по пути домой. Тем не менее, Одиссей вошел в историю как герой, но в отличие от других воинов, он побеждал не силой и ловкостью, а при помощи разума. И, может быть, именно поэтому, то есть потому что был очень умен, он даже не хотел в этой войне участвовать. Когда к нему прибыли послы, чтобы он со своим войском присоединился к другим грекам, Одиссей притворился сумасшедшим. Он запряг в плуг осла и вала и стал засевать поле солью. Но в этот раз его перехитрили, положили на поле его новорожденного сына. Одиссей не выдержал и раскололся. Ему пришлось отправиться на войну. Эта сцена почему-то не была такой популярной у художников, как другие. Может быть, вы захотите это исправить. Свои работы и подписи присылайте в Telegram-бот, который называется «Привет, Гусь-Гусь». Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и студии «Хайп». Всем пока!